Рус вновь поднялся. «Женщины!» — крикнул он и махнул сестрам безмолвия, следовать за ним. Все шестеро двинулись одновременно. Их полуторные мечи одним плавным движением опустились им на плечи. Хавсер услышал лишь скрежет металла по камню. Рус сделал еще один глоток меда, поставил чашу обратно и вышел через вырезанную мельтой дыру напротив коридора, из которого ранее появился Хавсер. Следуя за ним, у Скальда было время, чтобы оценить размеры широкого меча, покоившегося в отделанных перламутром кожаных заспинных ножнах. Он был великолепен и обладал гипнотическим совершенством близящейся бури или разверстой пасти хищника. Меч был крупнее и выше, чем сам Скальд. Он определенно не уместился бы в гроб, сколоченный для Каспера Хавсера. Словно почетная гвардия, женщины-воительницы окружили их по трое с каждой стороны. От их близости у Хавсера мурашки пошли по коже. Войдя в зал, он так и не спрятал секиру, и теперь его пальцы непроизвольно сжались вокруг ее теплой рукояти. По его лицу лился пот. Проход был коротким, и спустившись по нескольким грубым шероховатым ступеням, они оказались в огромном зале с высоким потолком. После узких туннелей и тихой комнаты от его размеров у Хавсера перехватило дух. Некогда в эту часть скальной породы потоком лавы внесло гигантский пузырь, который со временем затвердел. Пол был выровнен с помощью мельты, но верхняя часть пещеры изгибалась естественным образом, подражая церковному нефу. Теплый воздух доносил до Скальда бормотания, эхо множества голосов, кажущихся тихими из-за необъятности зала. Здесь располагался командный центр. На металлических плитах, уложенных на пол, стояли переносные электрогенераторы, питавшие когитаторы и вокс-установки. Зал освещался вмонтированными в стены лампами. И, как заметил Хавсер, у выходов были развернуты автоматические орудия часовые и полевые генераторы. Это был настоящий укрепленный пункт. Его возвели таким образом, чтобы можно было легко оборонять. С потолка свисали ряды гордых имперских знамен и флагов, поникших и неподвижных от гнетущей жары. Это были боевые символы и свитки почестей, сшитые золотыми нитями ткани, свидетельствующие о величии и мощи Империума Человека. Даже здесь, в этом временном помещении, было решено их вывесить, словно это был один из великих залов Королевского Дворца Терры. В командном центре работал самый разный персонал. Во все стороны носились сотни людей и сервиторов. По углам огромного зала стояли безмолвные сестры, накрывая его своей болезненной аурой. По большей части за консолями сидели офицеры имперского флота и гегемонского корпуса. Хотя Хавсеру удалось заметить также несколько трелов 6-го легиона и людей-слуг в униформе других организаций. Но более всего Скальда поразили фигуры, закованные в золото. По крайней мере, с десяток их присматривал за ходом некоторых работ. Доспехи этих воинов походили на те, что носили Астартес, но были куда легче и сработаны искусными мастерами с огромным тщением. Одни великаны стояли с непокрытыми головами, другие же были облачены в золотые конические шлемы с пылающими зелеными линзами и красными плюмажами. Они были кустодиями, преторианцами-телохранителями Верховной Терры. Эти могучие постчеловеческие существа были созданы по совершенно иному принципу, нежели Астартес и Примархи, и занимали промежуточную между ними ступень. Их было совсем немного, но по силе и умениям они значительно превосходили космических десантников. «Мне кажется», — начал Хавсер. «Что?» — грубо спросил Рус, и внезапно обернулся, чтобы взглянуть на шедшего позади Скальда. «Что ты сказал?» Мне кажется, есть только одна причина, по которой здесь могли появиться воины Легио Кустодис», — закончил Хавсер. «Тогда тебе правильно кажется». «Он здесь», — произнес Хавсер. «Да, здесь». Каспер Хавсер медленно поднял голову и посмотрел на стеклянный потолок скалы. В вулканических стенах пульсировала магма. Но на самом деле Скальд видел только воображаемый свет. Он никогда не думал, не осмеливался думать, что окажется в такой близости от... «Он здесь?» – прошептал он. «Да. Вот почему мы стараемся вести себя хорошо». Волчий король махнул одной из благородных золотых фигур, которая неподалеку наблюдала за работой персонала кодификатора. Воин уже успел заметить прибытие рассерженного волчьего короля, как и все остальные в комнате. Они приближались с некоторой поспешностью, словно не хотели заставлять примарха ждать, или не хотели оставлять его одного, чтобы тот не успел наломать дров. Кустодий добрался до них первым. Вблизи Хавсеру стало ясно, что орнаменты практически полностью покрывали его золотые доспехи. Вокруг застежек горжета извивались змеи, которые тянулись дальше по плечам и нагруднику. На наручах и рукавицах вырисовывались солнце, звезды и луны во всех фазах. Здесь можно было найти деревья, огни, лепестки, бриллианты, кинжалы, фигуры Тара и открытые длани. На Скальда смотрели глаза и циркумпункты. Историк-символист в Хавсере увидел работу целой жизни в каждой части доспехов Кустодия, в геральдической и культурной значимости каждого знака и гравировки, каждой надписи и девиза. Человек был ходячим артефактом. Неполное, но познавательное пособие по эзотерическим традициям человечества, воплощенное в силовых доспехах. С плеч Кустодия не спадал красный плащ, а пояс покрывал килт того же цвета, поверх которого была надета боевая юбка из скрепленной штифтами кожи. Из-за глухого конического шлема с густым плюмажом красных волос он казался еще выше. Кустодий взглянул на волчьего короля через слабо светящиеся зеленые линзы и коротко кивнул. «Мой лорд, что случилось?» – спросил он. Его голос звучал несколько сухо из-за вокса шлема. «Я просто говорю, что мы стараемся вести себя хорошо, Константин». «Действительно, мой лорд. Ну так что-то случилось. Я думал, вы отдыхаете в тихой комнате. Мы сейчас несколько заняты». «Да, Константин, это Скальд Ротетра. Я разрешил ему здесь осмотреться. Скальд, познакомься с Константином Вальдором, претором Кустодиев. Постарайся выглядеть пораженным. Это очень важная птица. Его работа – охранять моего отца». «Мой лорд, можно вас на два слова?» – спросил Вальдор. «Вообще-то я вас знакомлю, Константин», – резко ответил Рус. «Я настаиваю». Искаженный воксом, голос Вальдора казался угрожающим. Позади претора встал еще один кустодий вместе с двумя Астартес, один из которых был облачен в красные доспехи, а другой в тяжелый комплект пепельно-серых с зеленой окантовкой доспехов Терминатора. Из его шлема, подобно бивню, торчал рог. Остальной персонал, находившийся в непосредственной близости, прервал работу, чтобы взглянуть на перепалку. Кругом порхали маленькие, размером с новорожденного, сервиторы-херувимы со стрекозиными крылышками. Их лица представляли собой серебряные маски, а крылья вяло трепыхались с гулом, словно от двигателей самолета. «Знаешь что?» – произнес волчий король. «Последнему, кто настаивал, я оторвал руки и вставил ему в задницу». Херувимы взвизгнули и бросились за спину Вальдору. «Мой лорд», – спокойно ответил Кустодий, – «ваше постоянное желание играть роль короля варваров, конечно, оно очень забавно, но мы сейчас и правда заняты». «Ох, Константин!» – расхохотался Рус. «Я так и знал, что ты это скажешь». С этими словами он дружески хлопнул претора по плечу, от удара которого Хавсер даже не сомневался, На золотых доспехах Кустодия осталась вмятина. «Лорд Рус, я вынужден поддержать заявление лорда Вальдора», произнес Астартес в красном. «Это не место для...» Его голос затих, когда выключился потрескивающий вокс в его шлеме. Астартес кивнул на Хафсера. «Размахивание секирой», — закончил он. Хафсер понял, что так до сих пор и не спрятал оружие. Он быстро закинул секиру обратно в петлю на поясе. «Смотри сюда, Скальд!» Волчий король взмахнул рукой, указав на все четыре фигуры разом. «Они тебя явно недолюбливают. Видишь, вон того в красном? Это Ралдарон, магистр ордена из кровавых ангелов вместо брата Сангвиния. А вон тот здоровяк, это Тифон, первый капитан гвардии смерти. Запомни их имена, чтобы ты мог сложить подробное сказание об этом дне у очага Тра». «Довольно, мой лорд», — сказал Тифон. «Нужно придерживаться мер безопасности». «Ого-го! Не слишком ли ты много на себя берешь, первый капитан?» Рус шагнул вперед и обвинительно указал на Астартес в пепельно-серых доспехах. «Ты не смеешь! Не смеешь говорить примарху «довольно!»» «Тогда, возможно, смею я!» — раздался другой голос. Все разом обернулись. Новоприбывший обладал таким же ростом и ощутимой аурой присутствия, что и Лемон Рус. Он блистал, словно яркая звезда. Он был светом и эстетическим совершенством, там, где Рус являл собой первобытную энергию с кроваво-золотой гривой. Рядом с ними меркли даже величественные кустодии. «Ты!» – обиженно буркнул Рус. «Да, думаю, ты сможешь!» Он бросил взгляд на Хафсера. «Знаешь, кто это?» «Нет, сэр!» – пробормотал Скальд. «Что ж, сэр, это мой брат Фулгрим!» Примарх детей Императора был облачен в великолепно сработанные пурпурно-золотые доспехи. Белые волосы обрамляли лицо болезненно идеальной красоты. Он одарил Хафсера мимолетной, но ласковой улыбкой. «Опять надоело сидеть в тихой комнате, брат?» – поинтересовался Фулгрим. «Да», – ответил Рус и отвел взгляд. «Но ты ведь понимаешь, что должен оставаться там какое-то время. Он может расценить твое присутствие как провокацию, особенно если обнаружит, что именно ты настаивал на этом наказании». «Да, да», — нетерпеливо бросил Рус. Фулгрим вновь улыбнулся. «Держи себя в руках. Старайся не высовываться, чтобы собранные нами доказательства оказали еще больший эффект. Твой человек, творец Вьюрда, уже готов поведать сказание. Хорошо, тогда с секретностью будет покончено, и мне больше не придется прятаться за спинами сестер», — произнес Рус. «Но все же», — печально добавил он, — «как мне хотелось бы увидеть выражение его лица, когда выскажется творец Вьюрда, или, по крайней мере, услышать об этом в последующие годы от моего Скальда». Волчий король схватил Хафсера за руку и, пару раз тряхнув для пущей выразительности, потащил за собой. «Мы стараемся быть с тобой терпеливыми, брат», — сказал Фулгрим. «Пожалуйста, мой лорд», — присоединился Вальдор. «Сейчас не лучшее время для...» «Вы так и не дали мне представить его», — резко прервал их всех Рус. «Не очень-то учтиво с вашей стороны. Это Скальд Тра, также известный, как Ахмат ибн Русте, также известный, как Каспер Ансбах Хафсер». Присутствующие разом умолкли. «Рус, ну ты и пес!» – выдохнул Фулгрим. Вальдор потянулся к высокому шлему, отсоединил застежки на горжете и снял его с шипением стравляемого газа, после чего передал шлем другому кустодию. «Решили немного поиграть с нами, мой лорд?» – спросил он, пытаясь придать своему голосу нотку веселья. Голова Вальдора была покрыта седой щетиной. Кустодий обладал также высоким лбом и орлиным профилем. Он походил на человека, которому редко приходится улыбаться. «Да, Константин», — проурчал Рус, — «я соскучился в тихой комнате, мне нужно было чем-то заняться». «Вы могли упомянуть об этом человеке немного ранее», — произнес Вальдор, после чего взял у своего товарища переносной сканер и провел им по Хафсеру. «Потому что я чем-то важен?» – спросил Хафсер. «Именно, Каспер», – ответил Фулгрим. «Вы знаете, кто я?» – ошеломленно спросил Хафсер. «Нас проинформировали», – протрещал вокс шлема Ралдарона. «Каспер Хафсер, выдающийся ученый и исследователь», – произнес Тифон. «Основатель и руководитель проекта консерватории, получившего личное одобрение императора». Тифон снял увенчанный грубым рогом шлем. Под ним оказалось бородатое, холерическое лицо, обрамленное длинными черными волосами. Около 70 стандартных лет назад внезапно ушел по собственному желанию, после чего исчез, вероятнее всего, во время необъяснимого и опрометчивого путешествия на Фенрис. «Вы знаете, кто я?» – выдохнул Хафсер. «Нужно рассказать ему», – произнес Константин Вальдор.